В эфире Радио России «Литературные чтения». Василий Гроссман. «Жизнь и судьба». Страница романа читает народный артист России Евгений Кендинов. В ту минуту, когда Василевский доложил Сталину по аппарату ВЧ об окружении сталинградской группировки немцев, возле Сталина стоял его помощник Поскребышев. Сталин, не глядя на Поскребышева, несколько мгновений сидел с полузакрытыми глазами, точно засыпая. Поскребышев, придержав дыхание, старался не шевелиться. Это был час его торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами 30-го года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту. Он знал лучше всех в мире. Победителей не судят. Медленно, не раскрывая глаз, с какой-то особенно мягкой гортанной интонацией он произнес: «Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете». Поскребышев, глядя на седую лысеющую голову Сталина, на его рябое лицо с закрытыми глазами, вдруг почувствовал, как у него похолодели пальцы. Успешное наступление в районе Сталинграда упразднило множество разрывов в линии советской обороны. Это упразднение разрывов происходило не только в масштабе огромных фронтов Сталинградского и Донского. Ощущение отрыва, полуокружения и окружения исчезло также и из сознания людей. А это сознание, слияние единичного человека с воинской массой, и есть то, что называют победоносным духом войск. И, конечно, в головах и душах немецких солдат, попавших в сталинградское окружение, начались прямо противоположные мысли. Огромный живой клок, составленный из сотен тысяч думающих, чувствующих клеточек, оторвался от германских вооруженных сил. На границе Восточной Пруссии и Литвы в Герлицком осеннем лесу накрапывал дождь. И человек среднего роста, в сером плаще, шел по тропинке между высоких деревьев. Часовые, видя Гитлера, сдерживали дыхание, замирали в неподвижности, и дождевые капли медленно ползли по их лицам. Ему хотелось подышать свежим воздухом, побыть одному. Сырой воздух казался очень приятным. Какие милые молчаливые деревья! Как хорошо ступать по опавшей мягкой листве! Люди в полевой ставке весь день нестерпимо раздражали его. Сталин никогда не вызывал в нем уважения. Все, что он делал еще до войны, казалось ему глупым и топорным. Его хитрость, его вероломство были по-мужичьи просты. Его государство было нелепо. Черчилль когда-нибудь поймет трагическую роль новой Германии. Она своим телом заслонила Европу от азиатского сталинского большевизма. Ему все время хотелось презрительно думать о Сталине, унизить его, и он ощущал, что это желание вызвано потерей чувства превосходства. Неприятности с шестой отвлекали, мешали ему быть самим собой. Не в потере Сталинграда, не в окруженных дивизиях была главная беда произошедшего. Не в том, что Сталин переиграл его, он выправит все. Обычные мысли Милые слабости были всегда присущи ему, но когда он был велик и всесилен, все это восхищало и умиляло людей. Он выражал в себе немецкий национальный порыв, но едва начинала колебаться мощь новой Германии и ее вооруженных сил, меркла его мудрость. Он терял свою гениальность. Он не смог во время этой одинокой лесной прогулки оттолкнуть от себя повседневность и в глубине души найти высшее и искреннее решение, недоступное ремесленникам из генерального штаба и ремесленникам из партийного руководства. Невыносимое томление возникло от вновь вернувшегося к нему ощущения равенства с людьми. Для того, чтобы стать создателем новой Германии, зажечь войну и печь Освенцима, создать гестапо, человек не годился. Создатель и вождь новой Германии должен был уйти из человечества. Его чувства, мысли, его повседневность могли существовать лишь над людьми, вне людей. Русские танки вернули его туда, откуда он ушел. Его мысли, его решения, его зависть сегодня не были обращены к Богу, мировой судьбе. Русские танки повернули его к людям. Одиночество в лесу, которое вначале успокаивало его, показалось ему страшным. Один, без телохранителей, без привычных адъютантов, он казался себе мальчиком из сказки, вошедшим в сумрачный заколдованный лес. Вот так же шел мальчик с пальчик, вот так же заблудился козленок в лесу, шел, не зная, что в темной чаще крадется к нему волк. Ему захотелось, как в детстве, вскрикнуть, позвать мать, закрыть глаза, побежать. А в лесу, между деревьев, таился полк его личной охраны. Тысячи сильных, тренированных, сообразительных, с быстрой боевой реакцией людей. Цель их жизни была в том, чтобы чуждое дыхание не пошевелило волоса на его голове, не коснулось его. Едва слышно зуммерили телефоны, передавая по секторам и зонам о каждом движении фюрера, решившего совершить одинокую прогулку по лесу. Он повернул обратно и, сдерживая желание бежать, шел в сторону темно-зеленых построек своей полевой ставки. Охранники видели, что фюрер заторопился. Должно быть, срочные дела требовали его присутствия в штабе. Могли ли подумать они, что в минуты первых лесных сумерек вождь Германии вспомнил волка из детской сказки? Из-за деревьев светлели огни в окнах штабных построек. Впервые мысль об огне лагерных печей вызвала в нем человеческий ужас. Шеф полевой жандармерии Хальп вызвал в штаб 6-й армии командира роты Ленарда. Маленький автомобиль катил по обледеневшему асфальту. Над блиндажами и землянками переднего края в безветренном морозном воздухе поднимались полупрозрачные тощие дымы. По дороге в сторону города шли раненые с головами, повязанными платками и полотенцами. Шли солдаты, перебрасываемые командованием из города на заводы, и их головы тоже были повязаны, а на ноги были намотаны тряпки. Глядя на обмотанных тряпками людей, Ленард своим поэтическим чутьем понял: вот он, закат. Гаснет, уходит мечта. Какая тупая, тяжелая сила заложена в глубине жизни, если блистательные энергии Гитлера, мощь грозного крылатого народа, владеющего самой передовой теорией, привели к тихому берегу замерзшей Волги, к этим развалинам и грязному снегу, к налитым закатной кровью окнам, к примиренной кротости существ, глядящих на дымок над котлом с лошадиным мясом. Ленард подошел к штабу 6-й армии, увидел в сумерках серолицего часового, одиноко стоявшего у вечерней серой стены, и сердце его забилось. И когда он шел по подземному коридору штаба, все, что видел он, наполняло его любовью и печалью. Подходя к кабинету Хальба, он не знал, каков будет разговор, захочет ли оберштурмбанфюрер СС делиться с ним своими переживаниями. Ленард вошел в комнату Хальба и не узнал его. Всматриваясь в полное, непохудевшее лицо, Ленард не сразу сообразил, изменилось лишь выражение темных умных глаз Хальба. На стене висела карта Сталинградского района, и воспаленный безжалостный багровый круг охватывал 6-ю армию. «Мы на острове, — Ленард сказал Хальб. И остров наш окружен не водой, а ненавистью хамов. Они поговорили о русском морозе, о русских валенках, о русском сале, о коварстве русской водки, согревающей для того, чтобы заморозить. Хальб спросил, какие изменения появились в отношениях между офицерами и солдатами на переднем крае. «Если подумать, — сказал Ленард, — я не вижу разницы между мыслями полковника и солдатской философией. Это, в общем, одна песня. Оптимизма в ней нет. Эту песню в голос с батальонами тянут и в штабе, — сказал Хальб, и, не торопясь, чтобы эффект был больше, — добавил, — а запевал и в хоре генерал-полковник. Поют, но перебежчиков, как и прежде, нет». Хальб сказал, «Я имею запрос. Он связан с коренной проблемой. Гитлер настаивает на обороне 6-й армии. Паулюс Вейхс-Цейцлер высказывается за спасение физического существования солдат и офицеров, предлагают капитуляцию. А мне приказано секретнейше проконсультировать, имеется ли вероятность, что окруженные в Сталинграде войска могут на известном этапе выйти из подчинения». Ленард понял серьезность вопроса, молчал. Потом он произнес, «Солдаты не восстанут». Хальб сказал, «Теперь особенно ясно видна мудрость партии. Мы без колебаний удаляли из народного тела не только зараженные куски, но с виду здоровые части, которые в трудных обстоятельствах могли загнить». От волевых людей, вражеских идеологов очищены города, армии, деревни, церковь. Болтовни, ругани, анонимных писем будет сколько угодно, но восстаний не будет. Даже если враг начнет окружать нас не на Волге, а в Берлине, мы все можем быть благодарны за это Гитлеру. Надо благословлять небо, пославшее нам в такую пору этого человека. И привычно вполголоса, так как уже долгие годы все, что он говорил, относилось к категории высокой секретности, он произнес, «У меня имеется список, это партийные друзья и работники безопасности, которым будут при приближении развязки обеспечены места в самолетах. В этом списке и вы. В случае моего отсутствия инструкции будут у полковника Остена». Он заметил вопрос в глазах Ленарда и объяснил, «Возможно, мне придется полететь в Германию. И дело настолько секретно, что его нельзя доверить ни бумаге, ни радиошифру». Он подмигнул. «Напьюсь же я перед полетом. Не от радости, а от страха. Советы развивают много машин». Ленард сказал, «Я не сяду в самолет. Мне стыдно будет, если я брошу людей, которых я убеждал драться до конца. Хальп слегка привстал. «Я не имею права отговаривать вас». Леонард, желая рассеять чрезмерную торжественность, проговорил: «Если возможно, помогите моей эвакуации из штаба в полк, ведь у меня нет машины». Хальп сказал: «Бессилен. Впервые совершенно бессилен. Бензин у собаки Шмидта. Я не могу и грамма добыть, понимаете? Впервые!» И на лице его появилось простецкое, не свое, а может быть, именно свое выражение, которое и сделало его неузнаваемым для Леонарда в первые минуты встречи. Адъютант Паулюса, полковник Адамс, стоял перед раскрытым чемоданом. Денщик командующего Риттер, сидя на корточках, перебирал белье, разложенное на газетах, расстеленных на полу. Ночью Адамс и Риттер жгли бумаги в кабинете фельдмаршала, сожгли большую личную карту командующего, которую Адамс считал священной реликвией войны. Паулюс всю ночь не спал. За ночь дважды заходил генерал Шмидт. Телефоны с перерезанными шнурами молчали. Начиная с момента окружения, Паулюс ясно понимал, что руководимые им войска не смогут продолжать борьбу на Волге. Он видел, что все условия, определявшие его летний успех, тактические, психологические, метеорологические и технические, отсутствуют. Плюсы превратились в минусы. Он обратился к Гитлеру. «Шестая армия должна прорвать кольцо окружения в юго-западном направлении, образовать коридоры, вывести свои дивизии, заранее примирившись с тем, что большую часть тяжелого оружия придется оставить». Паулюс получил ответ на свою шифровку. Ему было присвоено звание фельдмаршала. Он сделал еще одну попытку доказать свою правоту и получил высший орден империи — рыцарский крест с дубовыми листьями. Постепенно он осознал, что Гитлер стал обращаться с ним как с мертвецом. Он был нужен теперь для одного лишь — для создания трагического образа руководителя героической обороны. Сотни тысяч людей, находившихся под его командованием, государственная пропаганда объявила святыми и мучениками. Все совершалось так, как предсказывал Паулюс. Он жил с трудным чувством своей правоты, подтвержденной полной без изъятия гибелью армии. В гибели своей армии он против воли находил томительно странное удовлетворение, основу для высокой самооценки. Подавленные, стертые в дни высшего успеха мысли вновь полезли в голову. Кейтель и Йодель называли Гитлера «божественный фюрер». Геббельс вещал, что трагедия Гитлера в том, что он не может встретить в войне равного полководческого гения. А Цейтлер рассказывал, что Гитлер просил его выпрямить линию фронта, так как она шокирует его эстетическое чувство. А безумный неврастеничный отказ от наступления на Москву? А внезапное безволие и приказ прекратить наступление на Ленинград? Его фанатическая стратегия жесткой обороны основана на страхе потерять престиж. Теперь все окончательно ясно. Но именно окончательная ясность и страшна. Он мог не подчиниться приказу. Конечно, фюрер казнил бы его, но он бы спас людей. Он видел упрек во многих глазах. Мог спасти армию. Он боялся Гитлера. Он боялся за свою шкуру. Хальф, высший представитель управления безопасности при штабе армии, на днях, улетая в Берлин, сказал ему в неясных выражениях, что фюрер оказался слишком велик даже для такого народа, как немецкий. Да-да, ну, конечно. Все декламация, все демагогия. Адамс включил радиоприемник. Из треска разрядов родилась музыка. Германия отпевала сталинградских покойников. Адамс. Милый и верный Адамс. Ведь человеку высшей духовной породы всегда неизменно присущи сомнения. Властвуют над миром лишь ограниченные люди, наделенные непоколебимым чувством своей правоты. Люди высшей породы не властвуют над государствами, не принимают великих решений. «Идут!» — вскрикнул Адамс. Он приказал Риттеру убрать, и тот оттащил в сторону раскрытый чемодан, одернул мундир. Адамс стоял, положив руки на спинку стула, отвернувшись от двери, которая сейчас распахнется, спокойно, заботливо и любовно глядя на Паулюса. «Так», — подумалось ему, — должен вести себя адъютант фельдмаршала. Паулюс немного откинулся от стола, сжал губы. И в эти минуты фюрер хотел от него игры, и он готовился играть. А вот откроется дверь, комната в темном подземелье станет видна людям, живущим на земле. Прошли боль и горечь, остался страх, что распахнут дверь не представители советского командования, которые тоже подготовились играть торжественную сцену, а лихие, привыкшие легко нажимать на спусковой крючок автомата, советские солдаты. И томила тревога перед неизвестным. Вот кончится сцена и начнется человеческая жизнь. Какая? Где? В Сибири? В московской тюрьме, в лагерном бараке. Ночью из Заволжья люди увидели, как небо над Сталинградом осветилось разноцветными огнями ракет. Немецкая армия капитулировала. Газеты в этот день сообщили подробности немецкой капитуляции, и люди в Европе, в Америке, в Индии узнали, как вышел из подвала фельдмаршал Паулюс, как снимался первый допрос немецких генералов в штабе 64-й армии генерала Шумилова, и как был одет генерал Шмидт, начальник паулюсовского штаба. Каждая эпоха имеет свой мировой город. Он — ее душа, ее воля. Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью и страстью человеческого рода. Мировой город отличается от других городов не только тем, что люди чувствуют его связь с заводами и полями всего мира. Мировой город отличается тем, что у него есть душа. И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода. Страницы романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» читал народный артист России Евгений Киндинов. Над циклом передач работали Владимир Шведов, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Наталья Гаврилина, Елена Рыжикова, Вера Александрова, Наталья Шолохова.